Глава 7. Вино и дружба. Лоран развалился у камина на медвежьей шкуре. В левой руке он держал бокал персикового вина. Оно было более сладким, чем крепкое тинатинское. Но Лоран любил сладости. Отблески пламени плясали на стенах небольшой комнаты, на лицах двух мужчин. Отражались в стеклах окон, выходящих на набережную Шубги. Где-то наверху спал в усмерть пьяный принц, наследник славной династии Тейсголингов и трона. В самом начале кутежа Америс вырубился, и оба его лучших друга притащили безвольное тело в берлогу, столичный особняк медвежьего герцога. «А все-таки жизнь – смешная штука, не правда ли?» – спросил морской герцог, отхлебнув вина. Ему вспомнилась прекрасная ногая купальщица на зеленой траве. Волосы цвета его любимого шоколада оттеняли белизну нежной кожи. Очнувшись связанным в чьем-то сарае, Лоран умудрился перетереть веревку, вытащить из досок пару гвоздей и бежать. И даже свою лошадь, потомок морских разбойников, не забыл выкрасть из плена. Пересечь Шуггу верхом было нереально. Река славилась водоворотами. Герцогу пришлось ехать до самого Элейса, где он щедро заплатил паромщику, чтобы тот перевез их с лошадью на другой берег. Тот долго ворчал, не соглашаясь отправляться на пароме с одним единственным пассажиром и конем. Здесь, в столичном пригороде, народ жил размеренной тихой жизнью, и сверхурочная, пусть и щедро оплачиваемая работа, никого не вдохновляла. Тогда Лоран достал саблю и положил на один край стола оружие, а на другой – мешочек с серебряными щитками. «Выбирай, друг», – любезно предложил герцог. И паромщик, тяжко вздохнув, потянул руку к серебру. Однако безумная ночная переправа по вздыбленной грозой Шугге, затем не менее сумасшедшая скачка по восточному берегу, не привели ни к чему. В обители Лоран устроил небольшой погром. Вломившись к невинным девам, потребовал выдать ему темноволосую послушницу. В одиночку он почти взял штурмом сестринский корпус, когда к герцогу, наконец, выплыла высокая статная настоятельница. Выслушав брань и угрозы, она пожала покатыми плечами. «У нас ее нет. Ты добрый путник. Теперь только у короля можешь спросить, куда он дел темноволосую девушку из обители. Сегодня стражники увезли ее в столицу». Последние слова настоятельницы Лоран дослушал, уже выпрыгивая из окна на верную лошадку. Перед самым Шугом чайка отчаянно захромала. Пришлось останавливаться. И пока огнебородый кузнец подковывал тяжело дышащего скакуна, Лоран успокоился и решил не громить королевский дворец ночью. В конце концов, отчего бы не подождать до утра? При солнечном свете и штурмовать приятнее. Он заночевал в придорожной таверне, а утром явился предсветлый очи короля и увидел ее. Лоран узнал свою нимфу с первого взгляда, несмотря на богатый серебряный наряд и хитроумную прическу, переплетенную жемчугом. А потом оказалось, что это та самая Леолия, дочь короля, которая якобы умерла 10 лет назад. Обнаружить это оказалось неприятно. Вряд ли король добровольно согласится выдать дочку замуж за владельца самого маленького герцогства короны. Да и сама Леолия вряд ли захочет отправиться в мрачные форты на соленых островах, где кроме чаек и камней нет ничего. «Смешная штука жизнь», – вздохнул Лоран и допил вино. Эйд, хмельной и мрачный, сидел напротив него на низеньком кресле. Ноги в высоких черных ботфортах он забросил на низкий деревянный столик. «Скажи, над чем ты не можешь посмеяться, и я удивлюсь», — сумрачно отозвался медведь. «Над смертью?» — предположил Лоран, ухмыльнувшись. «Впрочем, нет. Безносая черепушка — это правда смешно. А еще безглазая. Друг, налей мне еще». Эйд бросил в гостя бутылкой. Тот ловко перехватил, откупорил и отпил из горлышка. «Когда и где ты видел Леолию раньше? Почему называешь нимфой?» – потребовал ответа медвежий герцог. Лоран ухмыльнулся. Лазурные глаза его блеснули в полутьме. «Информация стоит дорого, Эйд. Предложи мне что-то, что меня заинтересует». «Золото?» Потомок пиратов лукаво прищурился. «Пф, за кого ты меня принимаешь? Отдай мне мишку. Не слишком ли много хочешь?» В дверь заскреблись. «Войди, Юдарт», — приказал медвежий герцог. Рыжий оруженосец вошел и замер у порога. «Принц заснул, ваша светлость. Садись, выпей с нами вина», — предложил ему Лоран. Юдарт вопросительно взглянул на своего господина. Тот кивнул. Оруженосец поискал глазами целый неразломанный стул. Не нашел и аккуратно опустился на паркетный пол. Лоран протянул юноше бутыль. «Бокал найди себе сам, а хочешь, пей через горло, как я». «Хочешь, возьми, Юда», — предложил медвежий герцог из темноты. Только что найденный хрустальный бокал выпал из рук оруженосца. Юдарт испуганно вскочил. «Простите!» «Не бойся, он шутит!» — рассмеялся Лоран. «Ты — самое ценное, что есть у медведя. Кроме мишки, конечно». Глаза оруженосца округлились. «Благодарю вас, ваша светлость!» Эйдарт закатил глаза. «Хочешь пить? Возьми другой бокал и пей. Но заткнись ты, богиня, ради!» Юдарт аккуратно налил в новый бокал вино и также аккуратно попробовал. Оно было сладким и пахло шоколадом. «Что этот кровавый головорез делает во дворце?» — поинтересовался Лоран. «На принцессе женится». Эйд скривил губы. «Его величество темнит, но их секрет очевиден». Лоран поморщился. «Зачем? Неужто других кандидатов не было? Вон, у персикового султана 24 сына. Выбирай любого». 22 уже», — машинально поправил его Эйдарт. «Его величеству и старму, союз с всадниками, нужен в пику мне». «Пф, пусть тогда отдаст Лиолию, например, за меня. Я объявлю тебе войну и не пропущу медвежьи корабли мимо морского щита. Ты разоришься и будешь умолять и старму о прощении». Эйд даже не улыбнулся. «Я уверен. Король уже вызвал хранителей остальных щитов, чтобы надавить на меня и заставить принять как факт союз с всадниками. Друг, я за тебя». Лоран сцепил кисти рук пальцами и закинул руки за голову. «Но я все равно не понимаю. Вокруг полным-полно неженатых принцев. Зачем отдавать дочку в кровавые земли? Неужели не жалко?» Они снова выпили, помолчали. «Золотой и серебряные щиты поддержат короля», — продолжил Эйд. «Это уже очевидно. Видимо, Калфус предложил им торговать его конями на эксклюзивных условиях, и те, от алчности, потеряли голову. Южный герцог традиционно всегда соглашается с королем. Да и нет у его щита, источенного чумой, сил на какое-либо сопротивление. Остаются горный и шелковый. Если они присоединятся к нам, нас будет четверо. Если к ним, их окажется пятеро». «Тебе нравится Лиолия?» Лоран пытливо вгляделся в лицо друга. «Она действительно хороша». «При чем тут девчонка? Я против союза с кровавыми тварями. Их дружба – удар кривым ножом в спину». Морской хранитель встал, пошатнулся. «Я выезжаю. Перехвачу шелкового герцога на въезде в восточные врата. Потолкуем». «Ты на ногах не стоишь». «На ногах нет, но Нейос простит мне, если в седле я буду сидеть, а не стоять». Лоран рассмеялся, и мрачный Эйд невольно усмехнулся в ответ. Он ценил единственного друга, по опыту зная, что морской герцог, казавшийся легкомысленным шалопаем, был надежным и верным тылом. «Юдарт, оседлай его светлость одного из моих коней. Чайка слишком измотана». «Мишку!» — лукаво предложил Лоран. Юдарт удивленно глянул на него и серьезно кивнул. Эйд скривился. «Герцог пошутил. Оседлай ему Изольду. И помоги его светлости сесть в седло. Можешь посадить задом наперед». Оставшись одна в гостиной, Лиолия тщательно прикрыла все двери, Но ей все равно казалось, что ночные кошмары скребутся, пытаясь проникнуть в ее единственное убежище. Она отпустила фрейлины служанок, сославшись на головную боль, и сейчас чутко вслушивалась в стук капель дождя по листьям сирени. Вечером они с Калфусом долго гуляли по саду, и принц был необыкновенно мил. Он честно рассказал ей, что многие из кровавых всадников до сих пор смотрят на мир с дикой неприязнью и ненавистью. Однако королевская семья сожалеет о всех бедах, которые их страна причинила другим народам. «Мы с отцом готовы к переменам. Я хочу видеть при дворце изящество и благолепие», — вздохнув, говорил Калфус, устремляя вдаль печальный взгляд красивых зеленых глаз. «Музыкантов и художников, поэтов и скульпторов. Я хочу мира и добрососедства. Нужно развивать торговлю и путешествовать. Вы слышали что-нибудь о балом вулкане? Нет? Не удивлен. О, неужели даже о вечернем водопаде не знаете ничего? Мое королевство – прекрасный край, и оно стоит того, чтобы прославиться своими красотами, а не жестокостью». Леолия невольно краснела, вспоминая изящество Америса. Калфос нравился ей, и она сочувствовала его мечтам. В королевском дворце Шога кровавого принца ненавидели, и девушке казалось, что они оба схожи в этом. Под конец беседы принц заглянул в ее глаза каким-то особенным тягучим взглядом, медленно наклоняясь к губам. Но Леолия вывернулась из его рук, незаметно сомкнувшихся на ее талии, и шагнула назад. Щеки девушки запылали. «Ваше высочество!» – возмутилась она. «Простите, я теряю голову от вашей красоты», – прошептал жених. «Его величество сказал, что вы согласились выйти за меня. Это правда? Или ваше согласие вынудили у вас силой? Я не хочу...» «Это правда», – перебила Леолия. «Но не торопите меня, прошу вас. Мне нужно время, чтобы узнать вас и привыкнуть». Калфус учтиво поклонился. «Я готов ждать вас столько, сколько понадобится». И сейчас, лежа на полюбившемся диванчике, Леолия вспоминала этот разговор, чувствуя волнение и страх. В обители твердили, что от мужчин нельзя ожидать ничего хорошего. Но принц вел себя так галантно и так понимающе. Было ли ей приятно, когда он обнял ее? Она не понимала себя и, встав, подошла к окну, полной грудью вдохнула аромат мокрой сирени. Леолии вдруг вспомнился другой мужчина с нахальными голубыми глазами и наглой усмешкой. Ивовый рыцарь, а точнее, недорыцарь, ведь настоящие рыцари так себя не ведут. И сердце застучало, а уши залило жаром. А если бы это он ее обнял? Она бы оттолкнула Лорана. Девушка сжала пылающие щеки ладошками. Все решено. Все ведь уже решено. Она – невеста принца Калфуса, пусть и не объявленная пока на совете счетов. И нечего думать о других мужчинах. Это нечестно по отношению к такому благородному человеку, как кровавый принц. Леолия еще раз взглянула в окно. И ей вдруг показалось, что ночь смотрит на нее мрачными глазами медвежьего герцога. И тогда принцесса отступила в комнату и задернула шторы. В дверь постучали. «Войдите!» – удивленно отозвалась Леолия. Изумилась еще больше, когда в полумраке гостиной увидела Эльсинию. «Что вам нужно?» «Я сегодня дежурю в вашей комнате», – улыбнулась та, и на щеках ее появились ямочки. «Так положено, чтобы в покоях принцессы всегда кто-то ночевал, на всякий случай». «А после замужества тоже кто-то будет оставаться ночевать?» — хмыкнула Леолия и покраснела от собственной пошлости. «Конечно!» — с готовностью отозвалась Эльсиния. «Но как же?» «Как правило, супруги не часто ночуют вместе. У каждого своя комната. Когда король или принц желают посетить супругу, то дамы просто выходят из покоев». «Я не привыкла к фрейлине в комнате, Эльсиния», — сухо заметила принцесса. «Вы можете идти. Простите мне мою дерзость, ваше высочество». Девушка ласково глянула на нее. «Но вы можете доверять мне. Я вижу, что вам не по себе в замке. Вы чувствуете себя чужой, и вам страшно. Нет-нет, позвольте мне не прятаться за маской этикета. Серебряный щит всегда был надежным соратником королей Лейсдейра. В нашем роду нет предателей. Разрешите мне остаться с вами. Уверена, я смогу помочь». Лиолия глянула в открытое лицо и кивнула. «Алейда презирает меня. Как и все, она считает темные волосы знаком проклятия Юдарда, присутствием дыхания преисподней. Почему ты относишься ко мне иначе, Эльсиния?» Тарас смеялась, и от этого веселого звонкого смеха призраки прошлого сжались, попрятались по щелям. «Мы граничим с медвежьим щитом», — пояснила фрейлина. «А значит, и смешанные браки у нас не редкость. Медведцы же, как правило, брюнеты. Нрав у них, конечно, довольно груб. Но я встречала и светловолосых обитателей медвежьих гор, и они не отличались в лучшую сторону от своих собратьев. Прикажете подать вина? Фруктов? Или, может быть, мороженого? Давайте устроим свой собственный пир по случаю вашего возвращения. Ведь королевский, надо признаться, не удался». А потом они сидели на кровати под кружевным балдахином, потягивали вино через трубочки, смеялись и поедали лиловые шарики смородинового мороженого. «Алейда, с детства гордячка. Золотой щит – самый богатый щит после медвежьего», – рассказывала Эльсиния, беззастенчиво развалившись на подушках. «Он торгует со всем миром и имеет преимущество в торговле с персиковым султанатом. Особенно разбогатели они за последние 4 года, когда чума, унесшая жизни вашей матери, вынудила Южный щит закрыть границы. По сути, златощитовцы остались главным перевозчиком товаров между Элэсдейром и персиковчанами. Я, конечно, Алейду знаю с детства. Мы, можно сказать, выросли вместе. По крайней мере, наши семьи часто общались. Она всегда на всех смотрела свысока, считая, что весь мир должен быть ей признателен за решение осчастливить его своим появлением на свет. Алейда привыкла к званию первой дамы при дворе, а тут появились вы. Когда мы наедине, можешь обращаться ко мне на «ты». Подожди, а сколько ей лет? Мы обе родились с тобой в 1 год. Значит, 17. Кивнула Лиолия. С 14 Алейда вышла в свет. То есть она только 3 года при дворе. А ты называешь ее первой дамой. Она быстро привыкла. Эльсиния хихикнула. А когда стала любовницей герцога Эйдерда, то и совсем укрепилась в этом мнении. Лиолия поперхнулась вином и закашлялась. Немного придя в себя, шокированно уставилась на собеседницу. «Как это, любовницей? Разве может дочь герцога стать... Это же... Она же...» «О, ваше высочество!» Эльсиния не смутилась. «Вы просто воспитывались долгие годы в обители, а потому не знаете таких вещей. Конечно, Аль – неофициальная его любовница, но об их связи все знают. Алейда, конечно, верит, что однажды Эйд женится на ней». «А Эйдерт?» «Но кто ж знает, что в голове у медведя? Но я считаю, что если бы он хотел жениться, то сначала бы женился, а потом уже тащил в постель». «Но ведь это же бесчестье!» Фрейлина печально улыбнулась. «Кто в наше время увядания заботится о таких неважных понятиях, как честь, совесть, дружба?» И Лиолия увидела в синих глазах глубокую грусть. «Она тоже одинока», — подумала принцесса. В своем щите Эльсиния — маленькая королева, обреченная на одиночество. А в столице — фрейлина. И тоже ничего не решает. Ее назначили мне прислуживать, не спросив, хочет ли она того. И замуж выдадут так же, не спрашивая, как и меня. «Я буду рада, если ты станешь мне другом, Эльсиния», предложила принцесса, протягивая фрейлине руку. «По крайней мере, пока я живу в королевском дворце». Дочь серебряного герцога изумленно взглянула на нее, и Лиолия укусила себя за язык. Никто не должен знать о предстоящем замужестве. С каких пор она стала настолько болтливой? «Неисповедимы пути богини», — бросила вскользь, пожав плечами. «Вчера утром я готовилась к постригу и думать не могла, что вернусь во дворец. Кто знает, что ждет нас завтра?» «Завтра нас ждет охота!» Радостно вскочила Эльсиния, спрыгнув с кровати. «А вы... ты уже придумала, что наденешь?» «У меня осталось только фиолетовое платье. Серебряное безнадежно испорчено». «Ты слишком добрая». Хмурая и обвиняюще посмотрела на нее подруга. «Слишком. Нельзя было прощать служанку, которая испортила тебе платье. Будешь такой добрый, тебя сожрут. Волки едят зайцев. Зайцы едят, ну не знаю, может, червяков каких-нибудь. Никогда не интересовалась, кого именно едят зайцы, но уверена, они непременно кого-нибудь тоже едят. В этом мире все едят всех. И нельзя, чтобы съели тебя. Никого нельзя жалеть и никому нельзя верить». «А тебе?» — хмыкнула Лиоля, играя вином в бокале. Эльсиния серьезно посмотрела на принцессу большими глазами, прозрачными в полумраке. «Это другое», —